«Проходите, корнет!» Адъютант прославленного на севере полковника Рифа, нашего земляка, командира 48-го запасного пехотного полка, кивнул на кабинет начальника. Ну а я, выдохнув, одернул новенький темно-красный мундир, купленный всего пару часов назад в городе. Вошел и остолбенел. Не от волнения, как можно было подумать, хотя я волновался, а от того, что увидел. Ведь я ожидал, что войду и предстану перед старшим офицером, чье имя овеяно славой и чья репутация честного воина кристально чиста и не подвергается сомнениям. И, как всем известно, такой человек должен быть мужественным, опрятным и производить приятное впечатление. Тем более, что адъютант командира части капитан Тацу показался мне образцовым офицером царских войск. От него пахло одеколоном, он выглядел как аристократ и произвел на меня хорошее впечатление. Но полковник Хассо Риф, судя по всему, героем был неправильным, или, если выражаться несколько иначе, нестандартным. И что же я увидел? В просторном кабинете командира полка пахло застарелой рвотой, прокисшим вином и табаком. Из мебели два старых кресла на витых ножках и потертая кушетка, на которой спала совершенно голая женщина, скажем так, в возрасте и с огромными обвисшими грудями. А в центре помещения находился массивный дубовый стол, и за ним восседал сам полковник, косматый мужик с рожей разбойника в грязном шелковом халате. И его глаза были закрыты. Видимо, командир полка был пьян и дремал, а я не знал, как на это реагировать. Но колебался недолго и решил действовать по уставу. Это наилучший вариант. Поэтому я сделал шаг вперед, встал по стойке смирно и бодро доложил. «Господин полковник, корнет Атар Ругавир прибыл для прохождения службы в уверенном вам подразделении». Полковник приоткрыл один глаз, помолчал и прохрипел: «Заткнись». Я замолчал, а командир полка покосился на проснувшуюся женщину и спросил ее: «Марта, ты еще здесь?» Женщина что-то пробурчала, а Риф попросил: «Дорогуша моя, сделай доброе дело, принеси рассола, а то башка раскалывается, спасу нет». Без какого бы то ни было стеснения, не пытаясь прикрыть наготу, женщина встала и, на ходу почесывая подмышки, вышла из кабинета. После чего мы с полковником остались одни, и он, потерев глаза, посмотрел на меня и кивнул: «Бумаги». Из планшетки я извлек личный паспорт с магическим оттиском и документы, согласно которым служил под командованием Рифа уже 7-й год, начиная с недорослей. Все как положено. Ведь я не какой-то там бродяга, а выходец из древнего рода. И мой отец в свое время вместе с полковником вдоль границы бегал и резал вражеских наемников. Боевое братство не забывается и кое-что значит. А помимо этого, к чему-то еще и обязывает. Риф нагнулся, вынул из сапога тонкий стилет и вскрыл конверты. Затем он бросил косой взгляд на официальный документ, вызов в полк, который сам же и подписывал, а потом заглянул в паспорт, содержавший все мои личные данные: описание облика, место и дату рождения, особые приметы, титул и статус. «Порядок», — он скривился, словно съел что-то кислое, и документы упали на стол поближе ко мне. Я ожидал, что сейчас полковник скажет традиционные слова, встречающиеся в военной билетристике. Что-то вроде «Добро пожаловать в наш славный полк, корнет», или «Царь получил еще одного храброго воина, и это хорошо». Но полковник молчал и о чем-то размышлял. А может быть, пытался собраться с мыслями после перепоя. И томительная пауза тянулась долго. Несколько минут. До тех пор, пока не появилась Марта, уже одетая в платье с глубоким декольте, и принесла командиру полка кувшинчик с рассолом. К счастью, женщина не задержалась, а иначе она могла бы меня смутить. Больно шалый у нее взгляд, не говоря уже о поведении. Она только покосилась на меня, и я слегка покраснел, ибо в наших краях подобное поведение считалось бесстыдным. Но женщина вновь удалилась, а Риф припал к кувшинчику, сделал несколько жадных глотков и только затем решил со мной поговорить. «Корнет, я знаю, что ты ждешь от меня приветствия и напутствия. Мол, служи честно, и Родина тебя не забудет. Однако ты ничего подобного не услышишь. Вместо этого я задам тебе несколько вопросов, на которые хочу услышать краткие, честные и четкие ответы. Ты готов?» «Так точно, господин полковник!» — гаркнул я. «Тише, тише!» Риф поморщился и взмахнул рукой. А затем задал мне первый вопрос. «Корнет, ты когда-нибудь людьми командовал?» «Да, десятком конников в дружине отца». «Это все?» «Еще бригадами каменотесов, охотников и рыболовов руководил, да пару сотен человек под рукой было». «И как успехи?» «Справлялся». «Ну, хоть что-то. Людей с собой много привез?» «Двоих. Слугу и десятника дружинного в помощь». «Здесь не дружина». «Он отставной сержант третьего полка». «Тогда действительно воин. Зачислим его в штат полка как добровольца с сохранением звания. Будет при тебе, а то сержантов не хватает, особенно опытных. А теперь скажи, как у тебя с военной подготовкой?» «Отец гонял так, что многому научил. Конный бой, пеший и рукопашный. Стрельба из лука и арбалета, меч, копье, секира, кинжалы, рогатина, тактика пехотного подразделения, а потом еще у следопытов немного опыта поднабрался. В общем, умею практически все, а что не освоил, буду перенимать на ходу». «Проверим. Ну а с магией что?» Я протянул вперед правую ладонь, и на ней заплясало пламя. «Основы есть. Атака, защита, исцеление. Магом не стал. Усидчивости не хватило. Но легкой добычи для вражеских колдунов не стану». «А для чего полк разворачивают и в Северную Марию перебрасывают? Понимаешь?» «Думаю, это связано с войной». Огонь на ладони погас. «Или враги вторжение готовят, либо мы собираемся границу перейти». «Логично. А что скажешь насчет своих обязанностей?» Тут я немного замялся, ибо вопрос не содержал никакой конкретики. Пехотный полк царской армии по штатам военного времени включает в себя 2000 человек. Из них 1600 рядовых воинов, 200 сержантов и 200 офицеров, из которых половина — младший командный состав, корнеты и поручики. Но поскольку ранее я в полку не появлялся, да и вообще впервые столкнулся с настоящими военными в их естественной среде обитания, ответить было сложно. Ведь до сегодняшнего дня Аттар Ругавир числился адъютантом командира 4-го батальона, то есть должность так себе, на посылках и в разгоне. Но теперь по логике. Меня должны были поставить в строй. И в этом случае не ясно, кем я стану. Возможно, командиром взвода, начальником ротного обоза или артиллеристом, под началом которого будет полевая баллиста. Короче, все зыбко, и я пожал плечами. «Многое будет зависеть от того, какую должность я займу, господин полковник». Риф кивнул, как мне показалось, с удовлетворением, и дал вводную. «Допустим, ты командир взвода. Каковы твои дальнейшие действия, когда ты покинешь этот кабинет?» «Для начала я узнаю, кто мой ротный командир и где его найти. Затем доложусь по команде, приму имущество взвода, встану на квартиру, построю подразделение, проведу смотр и обойду казарму. Ну а далее выполняю все команды ротного и тренирую личный состав согласно учебному плану. Это пока мы находимся в базовом лагере. А во время боевых действий...» «Понятно». Полковник остановил меня взмахом руки. Твой папаша тебя готовил. И это заметно. А каков ты в деле, увидим. Однако это позже, так сказать, в процессе службы. А пока, корнет Ругавир, слушай меня и запоминай. Наш полк самый северный, и мы находимся на отшибе. Личного состава у меня в данный момент 47 офицеров. Полсотни сержантов и сотни рядовых сверхсрочников. В основном старики и увечные воины, потому что 48-й полк находится в лагере уже 17 лет. Проверок нам не устраивают, и учения проводились 5 лет назад. На складах, которые мы охраняем, старое вооружение. Конского парка нет, баллисты сгнили. Маг в полку только числится, а сам постоянно болеет. Я говорю тебе это, чтобы ты понимал. Здесь героям ничего не светило. Здесь люди дослуживали до пенсии и не более того. Поэтому я, боевой офицер, ничего не мог изменить, ибо финансирование шло по остаточному принципу. Но вот поступил приказ. За месяц довести полк до штатной численности и выступить. И мои офицеры понимают, что это невозможно. Однако я намерен сделать все, что в моих силах. А значит, будь готов к тому, молодой Ругавир, что спать ты будешь мало, а бегать много. А должность твоя на данный момент — командир второй роты второго батальона. Это временно, пока не появится кто-то повыше званием и более опытный. На день максимум, на два... Ты меня понял? Так точно, господин полковник. В таком случае свободен. Увидимся в полдень в офицерском клубе. Полковник говорил уверенно. Ему хотелось верить. Но я почему-то не верил. Не может запустивший себя, пьющий человек, который берет подарки от местных аристократов и держит в кабинете шалаву, быть хорошим командиром. А вот раньше да, наверняка... Он был славным воином. А теперь это алкоголик. Однако молчание золото. И вслух я этого не сказал. Разумеется. И когда Риф отпустил меня, коротко кивнул и, придерживая рукоятку меча левой рукой, развернулся и вышел. Я только что получил первую должность. «Что скажешь, корнет? Как тебе наш полковник?» — спросил меня капитан Татсу, когда я покинул кабинет Рифа. «Начальство обсуждать можно только в своем кругу, а лучше вообще этого никогда не делать и свои мысли держать при себе», — вспомнился мне завет отца, и, глядя на улыбающегося адъютанта, я развел руками и тоже улыбнулся. «Нормально. А куда полковник тебя направил?» «Вторая рота, второй батальон. Временно. Кстати, господин капитан, не подскажете, где можно найти моего непосредственного начальника?» «Он сейчас в городе. Новобранцы еще не прибыли, и мы пока живем по-старому. Без суеты, как привыкли. Так что появится он только в полдень. На совещание в офицерском клубе. Там его и увидишь, корнет. А сейчас занимай место в казарме, пока есть такая возможность. И прогуляйся. Провожатого я выделю». «Ясно, господин капитан». Спустя четверть часа я уже находился в казарме. Обычный заснеженный деревянный барак, холодный и пустой. А рядом брусчатый плац и еще два таких же строения. Это батальонный сегмент на огороженной частоколом полковой территории. А дальше другие полковые сегменты. Снова казармы, конюшни, кузни и штаб. За ним склады с ветхим вооружением, просроченными продовольственными припасами, палатками и обмундированием. А вдали виднеются каменные башни города, главного поселения провинции Дрангия, 40-тысячного Дагардаза, где я пару раз бывал вместе с отцом и братьями. Только что туда направилась карета, доставившая меня к месту службы. И пока недовольный своей участью Эльвик готовил для проживания офицерскую комнату на 5 человек, где имелась своя печка, я провожал взглядом карету и мне хотелось вернуться в родовой замок. «Тоскуете, господин Атар?» — услышал я голос Юссира, который остановился рядом. «Не знаю, Айк», — честно ответил я десятнику, представленному отцом ко мне в помощнике. «Не так я себе военную службу представлял. И оттого есть какое-то внутреннее неудовлетворение». «Ничего, все наладится. Пока вы с полковником беседовали, я с сержантами потолковал. Многого от нашего полка не ожидают. Лишь бы новобранцев собрали, одели и обули, да и в Северную Марию довели. А там наш полк, скорее всего, сделают учебным. Воинов раскидают по боевым частям, а офицеры займут лагерь регулярного подразделения и тихо, мирно будут служить. Однако не все. Только старики и ветераны. А молодых отправят на фронт. Если вам нужен мой совет, господин Аттар, то ни с кем не сходитесь. Ни к чему это, потому что вы здесь человек случайный». «Хороший совет, Айк. Так я и сделаю. А про местное начальство, про офицеров, что разузнал?» «В основном это неудачники, картежники, забияки и пьяницы, которых отослали с глаз долой подальше от столицы. Так что деньги им в долг давать нельзя. Верить тоже. Пить с ними не надо. И вообще, следует быть осторожнее. А если возникнут неприятности, никаких дуэлей и никакой атакующей магии. Полковник Рив запретил. Поэтому сразу бейте обидчика кулаком в челюсть, как вы умеете, и вырубайте. Так будет правильно». «А про моего комбата что скажешь?» «Капитан Костари Заир, из семьи купцов, игрок, нищий, женат. Трое детей, девчонки. Как человек никакой, серый и мутный, без чародейского таланта, доверия не вызывает. Но плохим его назвать тоже нельзя. Сослан на север за денежную растрату. В полку уже 4 года, на общем фоне ничем не выделяется». «Так-так, а полковник часто пьет?» «Нет. Так-то он командир справный. Просто вчера все офицеры были в городе. Губернатор в честь доблестных защитников Родины устроил бал. А сегодня еще одно мероприятие намечается. Прием в доме градоначальника. Так что готовьтесь, господин Аттар. Возможно, и вас пригласят». «Не зря отец ко мне Юсира приставил», — отметил я. «Действительно, полезный человек. Самое главное, сразу увидел... и с новобранцами мне поможет». «Печку затопил!» — услышали мы голос Эльвика. «Заходите! Сейчас чай пить будем и поедим!» Еще раз я обвел рассеянным взглядом пустой лагерь, который вскоре должен наполниться людьми, и кивнул десятнику. «Пойдем, Айк, перекусим, а то до обеда еще далеко, да и кормят здесь наверняка не по-домашнему». «Вы правы, господин Аттар». По губам воина пробежала улыбка. И я спросил его: «Чему улыбаешься?» «Хорошо мне. Снова в армии. Жалование двойное пойдет. От господина барона и от царской казны. Жив и здоров, а впереди новые земли, горящие города врагов и встречи со старыми друзьями. Вот и радуюсь». Время до полудня пролетело незаметно. Пока позавтракали, пока устроились, да пока я униформу подгонял и меч, год назад подаренный мне отцом, затачивал, прошло несколько часов, после чего в казарме появился мой непосредственный начальник, капитан Костари Заир. Среднего роста, худощавый брюнет в аккуратно заштопанном мундире, который лишь только увидел меня, приподнял вверх ладони и произнес: «Слава богам! Наконец-то я вижу новое лицо! И что характерно, чистое, свежее и благородное!» «Здравствуйте, господин капитан!» Я сделал шаг навстречу командиру батальона. «Позвольте представиться. Корнет Отар Ругавир». «Рад!» Он пожал мне руку и зачастил. «Очень рад! Я капитан Ризаир, но для своих товарищей и в приватной обстановке просто Коста. Вижу, вы уже начали обживаться, и это правильно. Устраивайтесь». Но это подождет, Корнет. Потому что сейчас мы пойдем в офицерский клуб. Там только нас, наверное, и не хватает. Мы направились к офицерскому клубу, располагавшемуся возле штаба. И капитан задавал вопросы. Стандартные. А затем Резаир спросил о самом главном. «Корнет, а как у вас с деньгами?» При этом его глазки масляно заблестели. Я понял, что сейчас у меня попросят в долг, возвращать который никто не собирается. Поэтому я ответил уклончиво. «Есть немного. На первое время хватит». «А не могли бы вы судить мне 10 ольго?» «Нет». «Опять?» «Тоже нет». «А как насчет проставы для офицеров?» «Какая простава, господин капитан? По документам я служу в нашем полку уже 7 лет, гораздо дольше вас». Капитан моментально насупился и отстранился. Обиделся или сделал вид. «Да и плевать. Мне с ним дружбу водить не хотелось. Пару месяцев вместе послужим и разбежимся кто куда». Ну а затем мы вошли в офицерское собрание, по сути буфет, где можно было на халяву выпить и покурить. И здесь меня представили командному составу полка, кстати, не только меня. Всего за несколько часов 48-й полк пополнился двумя майорами, двумя капитанами, четырьмя лейтенантами, десятком поручиков и 5 корнетами. Поэтому все прошло быстро. Хассо Риф, выглядевший в мундире значительно солиднее, чем утром в халате, вышел в центр комнаты и стал по одному вызывать вновь прибывших и представлять ветеранам. Между прочим, весьма непрезентабельным людям. Как правило, все на одно лицо. Слегка за 40, какие-то потертые, заштопанные и битые жизнью. Но, наверное, такими и должны быть офицеры, сосланные на север и забытые. А что касательно новичков, то они были разными. Кто-то, подобно мне, уже числился в полку, а кто-то пришел из запаса. Кто-то был богат, а кто-то явно бедствовал. Кто-то гордился родовым гербом, а иные были выходцами из народа. И это событие, представление новичков, не привлекло бы моего внимания, если бы не один офицер. Крепко сбитый, 30-летний майор в черной униформе и скрещенными обнаженными мечами на шевроне. Это был черный клинок, контрразведчик и шпион, а также профессиональный охотник на нежить и нечисть. Раньше мне подобных людей видеть не доводилось, но слышал я про них много, как хорошего, так и плохого. Как же, закрытая воинская каста, или правильнее будет сказать орден, в который нельзя попасть по блату. Черные клинки сами отбирали сослуживцев и обучали их, а подчинялись они только главе своей организации и царю. Больше над ними не было никого. И они могли позволить себе многое из того, о чем обычные люди, не только простолюдины, но и аристократы, могли только мечтать. И речь в данном случае не о деньгах, а о влиянии этой организации. В общем, черный клинок по имени Тейваскано меня заинтересовал. И я за ним наблюдал. Хотелось понять, чем он отличается от остальных офицеров. Почему черные клинки выбрали именно его? И в чем особенность майора? Однако я ничего нового не увидел. Офицер как офицер, только мундир черный и двигается подобно кошке, мягко и плавно, словно профессиональный боец-рукопашник, способный в одиночку взломать пару-тройку вооруженных бойцов. А потом мне захотелось подойти к Кано и пообщаться с ним. Но смотрины вновь прибывших офицеров закончились, и полковник вскинул вверх правую руку. Моментально разговоры в клубе стихли. Наступила тишина. И Риф сказал: «Господа, внимание! Сегодня мы приглашены на прием к градоначальнику Дагардаза, достопочтенному мэтру Мияру, но торжество отменяется». Старослужащие зашумели. Нечасто их приглашали в город самые уважаемые люди провинции. Однако полковник остановил гомон, покосился на майора Кано и продолжил. «Это связано с тем, что новобранцы начнут поступать в полк раньше. Первая партия в количестве 500 человек уже готова и прибудет вечером. Вторая в 300 человек подойдет ночью, а еще одна подтянется утром. Так что, господа, к делу. Новобранцы будут распределяться по ротам и батальонам по мере поступления. Учебные планы у комбатов. Кого увижу в нетрезвом виде, пусть не обижается. Отлучки в город запрещаю. Разойдись!» Офицерский клуб опустел. И вместе со мной в расположение батальона отправилось 6 сержантов и 4 офицера. Лейтенант, поручик и 2 корнета. В связи с этим на роту меня так и не назначили. И я этому был рад. Меньше ответственности, меньше хлопот. Но все равно руководителей не хватало. Я был назначен заместителем командира роты, опять-таки временно. Кстати, ротным стал поручик Сигвад Дарат, кадровый офицер, получивший ранение в стычке на границе и долечивавшийся дома. Но тут война намечается, и в штабе Дрангийского военного округа он получил назначение в 48-й полк, а не в родной 7-й. Такие вот дела. И добравшись до казармы, мы стали ожидать появления новобранцев в первой очереди, которые, если верить служебным инструкциям, уже должны были пройти начальную военную подготовку и различали, где правая нога, а где левая.